Глава 18. Они вернулись в дом, но там уже никого не было. По сложившейся традиции, рядом с другим домом, где проживала Хуршида с сыном, уже поставили две большие палатки и принимали соболезнования. Борис Измайлов на правах родственника просто обязан был находиться в этих палатках. Туда же ушли все мужчины из дома. Гулам, Иса, даже Зинур Марчиев. Дронго вошел в огромный и пустой дом. Фатьма поспешила на кухню, а он поднялся в свою комнату, в которой сегодня не ночевал. И снова уселся на стул, глядя в окно. Следователь сообщил, что пришедший в дом старик был грузином, который приехал к своим родственникам. Получается, что у этого разносчика очень цепкий взгляд. Он не только запомнил старика, но и обратил внимание, что тот несколько отличается от местных жителей. Какой молодец этот парень! Но если он сумел запомнить старика-грузина, почему он не обратил внимания на убийцу, который примерно в это время тоже входил в дом? Откуда такая избирательность? Ведь этот подросток просто обязан был заметить чужого, который появился у дома Валиды. Но он его не заметил. Почему? Дронго продолжал размышлять. Значит, это в любом случае не Мельман. Уже неплохо. Можно вычеркнуть старика из списка подозреваемых. Как интересно было бы снять такой фильм и сделать главным подозреваемым Генриха Соломоновича. Если бы он вдруг вчера неожиданно появился в Кубе, а потом пришел в Красную Слободу. Потрясающий сюжет. Только Мельман совсем больной старик и уже вряд ли сможет приехать сюда еще раз. Похоже, ночные дежурства у постели Семена Борисовича его просто доконали. Значит, Мельмана мы убираем из числа подозреваемых. Хуршида вчера погибла, и это было явно не самоубийство. Пистолет лежал на большом расстоянии от нее. Убийца выстрелил в нее, а затем, испугавшись, бросил оружие на ковер и сбежал. Кто подходит на эту роль? Фатьма не смогла бы выстрелить. Она была вчера в таком жутком состоянии. А если она? Но тогда она точно не убивала в Баку. Выходит, и ее, и Хуршиду мы исключаем. Остаются четверо мужчин, один из которых убийца. Если Борис прав, то нужно убрать и Туфана. Он, конечно, не стал бы стрелять в собственную мать, но, с другой стороны, он мог выстрелить от страха. Может, этим и объясняется его сегодняшнее неадекватное поведение. Он мог испугаться, что его застигнут у этого тайника, и со страху выстрелил. Если бы можно было быстрее получить результаты экспертизы, тогда можно точно установить, из какого оружия была убита Валида, а из какого застрелили родственницу Измайловых. Хотя 3Т, ТТ – это уже перебор. Даже для такого закрученного сюжета. Если из пистолета из дома Туфана ни разу не стреляли, то это оружие принадлежало убийце, и тогда остаются трое мужчин. Ювелир, водитель, садовник. Кто-то из них вошел в дом Валиды, застрелил несчастную женщину и устроил в ее доме обыск. Затем этот человек испугался, когда находился у тайника, и выстрелил в Хуршиду. По большому счету, алиби есть только у Ашурова. Дронго видел, как он бежал по коридору к кабинету, где погибла Хуршида. Предположим, что алиби у него нет. Он застрелил Хуршиду, затем добежал до входных дверей и повернул обратно. Такое возможно. Но тогда он настоящий убийца, сумевший в такой сложный момент проявить хладнокровие. Если это Ашуров, то он мог пройти беспрепятственно и к Валиде. Она бы ему открыла дверь. А если не он? Садовник Гулам Мустафаев. Садовник и охотник одновременно. Этот странный визит в город за оформлением своей машины. Это авария. Что-то они упустили. Точно. Гулам сказал, что несколько раз звонил Ашурову, чтобы попросить его забрать с дачи брата вещи. Предположим, что он говорил правду. Тогда он звонил со своего мобильного телефона. Нужно узнать номер телефона у Фатьмы и попросить в Баку проверить все его звонки. Он не стал бы звонить из квартиры убитой. Если звонки были в это время, значит, он не убивал. Трудно разговаривать по телефону, стрелять в женщину и копаться в ее вещах одновременно. Практически невозможно. Нужно проверить все его звонки. Так будет надежнее. И, наконец, ювелир. Зинур Марчиев. Расчетливый, умный, хладнокровный, умеющий все просчитывать. Он говорил, что хорошо умел просчитывать ситуацию его учитель, Семен Борисович Измайлов. Но Зинур был самым талантливым учеником. Если он перенял у своего учителя его умение предвидеть ситуацию, то тогда он мог смоделировать возможные варианты своего поведения и поведения всех остальных. Зинур Марчиев мог знать об этом алмазе, хотя он утверждает, что ничего не знал и никогда не видел. Почему он врет? Неужели Измайлов не захотел его показать своему самому любимому помощнику, которому он оставил свой магазин, уступив его фактически по номинальной цене с очень небольшими процентами? 2% в год даже смешно. Одна проблема в том, что Валида знала, как он ее не любил и могла не впустить ювелира в свой дом. Ису и Гулама она бы впустила, особенно второго. Он, кажется, дарил ей свежие фрукты. А вот Марчиева могла не впустить. Но предположим, что ему удалось ее уговорить. Тогда почему его не запомнил разносчик газет? Не запомнить такое лицо с нелепой пигментацией кожи, какая есть у Марчиева, почти невозможно. И его темные очки, и вечно красные глаза. Разносчик просто обязан был обратить внимание на столь колоритного типа. Но он его не видел. Тогда выходит, что Марчиева не было в этот день у дома Валиды. Но тогда кто? Остается Туфан. Он не любил Валиду. Считал ее любовницей и приживалкой дяди. За это не убивают. Но предположим, что он проник в дом и выстрелил. Тогда почему и его не запомнили у дома? Тоже колоритная фигура. Такой мешок с камнями. Разносчик мог бы запомнить и эту откормленную физиономию. Нет, снова не получается. Тогда кто? Кто и почему решился на два таких преступления? Дронго поднялся со стула и спустился вниз по лестнице, проходя на кухню. Фатьма встретила его доброжелательно. Сказывалась их сегодняшняя экскурсия к ним домой. «Мне нужен мобильный телефон Гулама», — попросил Дронго. «У меня там на столике записная книжка. В ней все записано», — пояснила она. «Можете сами посмотреть. Его фамилия Мустафаев». Дронго подошел к столику. Взял записную книжку. Здесь было записано много разных номеров. Он нашел фамилию Мустафаев и номер его телефона. Закрыв книжку, он вернулся к Фатьме. «Вы не записали», — напомнила она ему. «Дать вам бумагу и ручку». «Не нужно. Я запомню». Он вышел в коридор и, достав телефон, позвонил одному из своих знакомых, работающих в системе телефонной сети, в которой был зарегистрирован номер телефона Гулама Мустафаева. «Мне нужно знать, куда и кому он звонил позавчера. Примерно с 5 вечера до полуночи», — попросил Дронго. «Это очень важно и очень срочно. Ты меня понимаешь?» «Все сделаю», — заверил его знакомый. «Это совсем не трудно. Проверим по компьютеру». Дронго убрал телефон в карман. Сегодня он должен завершить эти поиски убийцы. Сегодня нужно поставить жирную точку в расследовании обоих преступлений. Он услышал чьи-то шаги и поднял голову. Это был Иса Ашуров. Он поднимался к себе в комнату, где сегодня провел ночь. «Я уезжаю в Баку», — сообщил Иса, увидев Дронго. «Поеду встречать Асифа Измайлова, старшего брата Бориса. Надеюсь, что с ним не произойдет ничего плохого. Он останется в их бакинской квартире или приедет сюда?» «Конечно, приедет сюда», — ответил Иса. «Вы думаете, мне очень нравится мотаться туда-сюда?» Но Борис просил привести его брата именно сюда. «А Асиф сам хочет приехать после вчерашнего убийства. А как не приедешь? Она была их родственницей. В общем, мне придется проделать такое путешествие. А покрышки на моей машине не железные. Правда, Борис за все платит, но все равно обидно. Они могли бы купить себе новую машину, а мне оставить Ниссан, который подарил их дядя. Вы его уже оформили на себя?» «Конечно, еще месяц назад. Это у нашего гулама всегда неприятности бывают с его джипом. Доверенность закончилась, а он все еще ездит на этой машине, не понимая, что должен переоформить ее на себя. Он сказал мне, что собирается сделать это 2 дня назад, когда ездил в Баку, но неожиданная авария помешала ему. Поэтому он искал вас, чтобы вы забрали вещи у его брата. Ваша дача находится недалеко от дачи его брата?» «Совсем рядом», — кивнул Иса. «Он позвонил мне на дачу и попросил забрать некоторые вещи, что я утром и сделал. Жалко гулама. Он так радовался этому джипу и так глупо подставил его под удар. Он мне уже все рассказал. Он совсем не был виноват. Во всем был виноват мальчишка, который ударил его машину. Когда вы уезжаете?» «Прямо сейчас. Только по дороге бензином заправлюсь. Вам что-нибудь нужно? Или вы хотите поехать со мной в Баку?» «Не хочу», — ответил Дронго. «Во всяком случае, пока не хочу. Вы знаете, что гулам охотник?» «Конечно, знаю. Я с ним несколько раз ходил на охоту». «И как он стреляет?» «Великолепно. Настоящий мастер. Птицу бьет в лед. Я так не могу. Не получается». «У него есть оружие?» «Есть. И винтовки, и ружья, и даже 6-зарядный карабин есть. Из Австрии привезли и ему подарили». «Кто подарил?» «Не помню. Честное слово, не помню. Лучше спросите у него». Иса кивнул на прощание и заторопился к лестнице. Очевидно, он собирался взять свои вещи. Дронго вернулся на кухню. Снова подошел к Фатьме. Задумчиво посмотрел, как она готовит. А ведь он допустил глупую ошибку, когда подозревал и эту женщину. У нее было столько возможностей для того, чтобы покончить с каждым из них по отдельности и со всеми вместе. Ведь она проводила целый день на кухне и прекрасно знала, кто и какую еду больше любит. При желании она могла бы отравить всех, кто находился в доме, всех и каждого. Это тоже доказательство в ее пользу, хотя и не совсем убедительные. Ведь если бы отравился кто-нибудь из гостей, подозрение сразу бы пало на Фатьму. «Что любил Семен Борисович?» — неожиданно спросил он. «Какие-нибудь особые блюда?» «Нет», — ответила Фатьма, — «обычные блюда. Фаршированную рыбу любил, жареную курицу, отварной картофель, гречку. Ничего особенного не заказывал. Если много гостей приезжало, он посылал Ису в ресторан и там заказывал на всех кебаб разных сортов, но сам почти ничего не ел. Последние месяцы он вообще ничего не ел, похудел и превратился в настоящий скелет, только кожа и кости. Доктор говорил, что скоро анатомию будут изучать по скелету Семена Борисовича, если тот перестанет кушать. Но он все равно не хотел есть. Он не возражал, когда к вам приходила в дом маленькая Назрин? Нет, никогда. И детей любил. Как он радовался, когда Борис своих ребят сюда привез, мальчика и девочку. Семен Борисович просто светился от счастья, как будто это его родные внуки были. На самом деле они и были его внуками. Он ведь Асифу и Борису отца заменил и всегда очень о них заботился. «Что вы вчера увидели, Фатьма?» — спросил Дронго, видя, как она улыбается. И Фатьма сразу нахмурилась. «Вы вошли в кабинет. И что-то увидели. Что-то такое страшное. Это было не тело погибшей. Она лежала к вам спиной. Вы что-то увидели и закричали. Я слышал вчера два женских крика. Сначала сдавленно крикнула Хуршида, и раздался выстрел. А через некоторое время закричали именно вы. Что вы там увидели? Мне лучше не говорить, вздохнула Фатьма. Я и так вчера чуть не умерла. Если бы не вы, я бы наверняка умерла или тяжело заболела. Что вы увидели? Снова спросил Дронго. Самые страшные, что может увидеть человек, выдохнула Фатьма. И так мне стало плохо и страшно, что я уже больше ничего не помнила, совсем ничего, пока вы меня не ударили. Что это было? Расскажите, уже потребовал Дронго. Я услышала выстрел и крик, пояснила Фатьма, и услышала, как кто-то бежит. Потом еще кто-то. Я вышла в коридор и поспешила в кабинет, ведь тайник я там видела, поэтому туда и пошла. А когда вошла в комнату, то увидела, что Хуршида на ковре лежит мертвая, а рядом стоит ее сын с пистолетом в руках. Вот тогда мне стало страшно по-настоящему. Это сейчас я понимаю, что он, наверное, в комнату вбежал и увидел пистолет. Сразу его поднял, чтобы мать защитить или пистолет рассмотреть. Не знаю зачем, да и знать не хочу. Только я увидела ее на ковре, а его с оружием. И сразу словно речь у меня отняли. Даже кричать больше не могла. Сначала крикнула, а потом начала хрипеть. И если бы не вы, даже не знаю, что со мной могло случиться. Я тогда подумала, что Туфан в свою мать сам стрелял и очень испугалась. Потом ничего не помню, пока вы меня не ударили и пока я не стала пол и ковер пачкать. Но я уже все отмыла. Хотя сегодня утром следователи приезжали, когда нас не было, и все там фотографировали заново. «Откуда вы знаете?» «Гулам сказал. Он все время здесь был, вместе с ними. А потом, когда они уехали, он тоже ушел на поминки к покойной Хуршиде домой. Вы ее не очень любили?» «Так нельзя говорить», — рассудительно ответила Фатьма. «Она умерла. И так нельзя говорить об умершей. Но она была очень тяжелым человеком, и с ней было трудно. Семена Борисовича она немного боялась и уважала, а с племянниками его вообще не церемонилась и все время им гадости говорила. Считала, что они мало помогают ей и ее сыну. И Валиду она не любила? Ненавидела. Ой, что я говорю? Не любила она ее. И все время говорила, что Валида не пара нашему Семену Борисовичу. Только тихо говорила, чтобы он не очень нервничал. Ему не нравилось, когда о Валиде плохо говорили. Очень не нравилось. Дронго хотел задать еще несколько вопросов, когда зазвонил его мобильный телефон. Он достал аппарат. «У тебя очень странные друзья», — сообщил ему знакомый. «И звонки у них очень странные. Будешь записывать по минутам или запомнишь? Я уже не удивляюсь, когда ты запоминаешь по 10-12 номеров. Но это совсем не тот случай. Я проверил по нашим компьютерам и получил удивительные данные. Ты еще стоишь или сидишь? Тогда садись. Я их сейчас тебе продиктую».